Что же касается тех людей, которые считают себя мусульманами, которые говорят о том, что они являются последователями Мухаммада, торопиться обвинять их в неверии за их слова, за их дела является страшным грехом, братья. Потому что обвинение в неверии является исключительно правом Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Братья, из милости Всевышнего Аллаха, что рай и ад в руках Всевышнего Господа, и из милости Всевышнего Аллаха, что развод в руках у мужчин. Если бы рай и ад был бы в руках у людей, то все люди были бы в аду. Потому что человек на человека бы обиделся, все в аду и все в аду и все, правильно же? И точно так же, если бы у женщин было право развода, то все мужчины на земле были бы разведены. Поэтому, братья, обвинение в неверии является исключительно правом Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит: وَقَالُوا لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَنِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Они, то есть христиане, иудеи, говорят, не войдет в рай никто, кроме иудей и христиан. Таковы их мечты. Скажи, приведите ваше доказательство, если вы говорите правду. И вот этот вот вопрос доказательств у них отсутствует. И поэтому в наше время очень часто ты обращаешься к тем людям, которые считают себя христианами или иудеями. Если ты к нему обратишься со словами, вот ответь мне на такой вопрос, и будь искренен в ответе. И даже можешь мне не отвечать вслух, но ответь сам себе на него. Ты христианин или иудей от того, что это религия истины, или только от того, что ты застал на ней своих родителей? И поверьте, что больше 90%, если будут правдивы и честны, ответят так, что действительно из-за того, что застал на этом своих родителей. Тогда следует такой вопрос. В Индии есть такие секты, которые поклоняются коровам. Есть даже такие секты, которые поклоняются половым органам. И тут же задается вопрос, сам себе этот человек должен задать вопрос. Если бы я родился в семье, которая поклоняется половым органам, получается, я бы тоже поклонялся бы половым органам или же корове. Понимаете? А если же человек говорит, нет, я христианин или иудей от того, что это истина, мы ему задаем тот вопрос, который задал Всевышний Аллах, куль хату бурханакум, приведите ваши доказательства. Приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. Неужели вы думаете, посмотрите на то, что творится в наше время в церквях, синагогах, что что-то подобное делали такие великие пророки, как Иса, Иисус или Муса, Моисей, алейхим ассалям, мир им обоим? Ничего подобного они не делали. Всевышний Аллах также сказал: «Кана насу уммата вахида». «Фаба'ас Аллаху набиина, мубаширина, мундирина, ванзаля маагум аль-китаб биль-хак, лияхкума байна наси фи махталяфу». Люди были одной общиной. Но Аллах отправил пророков добрым вестниками и предостерегающими увещевателями, ниспослав вместе с ними Писание воистине, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. Шейхуль Ислам ибн Таймия говорит: «Обвинение в неверии является исключительно правом Аллаха, и неверующим является лишь тот, кого назвали неверующим Аллах и его посланник». Он также сказал: «Отличительной чертой приверженцев нововведений является то, что они придумывают какие-то слова и говорят, что они являются обязательными в религии, даже считают обязательной частью имана, то есть веры, считает неверным те, кто противоречит им в этом, дозволяет пролитие его крови, как это делают хавариджи, джахмиты, рафидиты, муатазилиты и другие. Приверженцы же сунны не придумывают никаких слов и не считают неверующими того, кто проявил ичтихад, то есть какое-то старание, усердие и ошибся, даже если тот приверженец в нововведении является противоречит их и считает их, приверженцев сунны, неверующими, и кровь их дозволена. То есть если даже приверженец нововведения считает тебя кафиром и считает твою жизнь дозволенной, убить тебя, это ни в коем случае не дает права считать тебя его, и тебе его кафиром и считать его кровь дозволенной. И поэтому, как говорят ученые, что Ахли Сунна, приверженцы Сунны, являются самыми знающими людьми об истине и самыми милостивыми людьми из людей к людям. Ибн Аль-Каим говорил: «Обвинение в неверии – право Аллаха, а затем его посланника. И оно доказывается шариатом, а не мнением кого-то. Господь миров, тот, кого Господь миров и его раб назвали неверующим, он и является неверующим. Поэтому, братья, в этих текстах, во-первых, в первом аяте они сказали, не войдет в рай никто, кроме иудеев и христиан, указание на то, что свидетельство о том, что человек находится на прямом пути, или что он неверующий, не по страстям и не по желаниям, а только с доводом и с доказательством. Что касается второго аята из суры Аль-Бакара, то в нем указание на то, что Всевышний Аллах ниспослал Коран в качестве судьи, который судит о делах и словах. Истиной они являются или ложью эти дела и слова. И для того, чтобы судить личности, верующие они эти личности или нет. Это только судит то Коран. Также в этих текстах указание на то, что обвинение в неверии является исключительно правом Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Также указание на то, что обвинение в неверии того, кого не назвали неверующим Аллах и его посланник, является одной из основ приверженцев нововведений и заблуждений. То есть мы говорим, что поэтому те, кто любит использовать правило «тот, кто не говорит на кафира, кафир, тот сам становится кафиром». Мы говорим, это слово можно использовать двояко. Можно использовать его истинно, можно использовать его ложно. Что касается приверженцев сунны, то они используют истинно и говорят, тот, кто не говорит на кафира кафир, то есть на того кафира, которого Аллах и его посланник назвали кафирами, то есть как, допустим, Абу Лахаб, или же, допустим, фараон. Аллах субхана ва тааля четко, или же Намруд, четко рассказал об этих людях, что они являются кафирами. И если кто-то придет и скажет, нет, они не кафиры, то этот человек сам становится кафиром. Почему? Потому что он противоречит тому, что явно пришло в Коране. Правильно же? Или же в словах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А когда же кто-то берет на себя это право и приходит, говорит, а вот этот человек намаз не читает, значит он кафир и так далее и тому подобное. Субханаллах, мы говорим, ты уподобил себя Всевышнему Аллаху и взвалил на себя право делать такфир. Обвинять людей в неверии – это очень страшная вещь, да и бережет Всевышний Аллах Субхана Таля нас от подобного. Также, братья, в этих текстах указание на то, что обвинение в неверии того, кого не назвали неверным Аллах и его посланник, является одной из основ приверженцев нововведений и заблуждений. Также в этих текстах указание на опровержение лжи о том, что приверженцы сунны джамаата обвиняют мусульман в неверии. Также указание на то, что здравый мангач, то есть указание на здравый мангач, на здравую методологию приверженцев Ахли Сунна Валь Джамаа.